В зале стояла гробовая тишина. Со своего места поднялся Бакли и медленной походкой направился в сторону Хейли и Брайганса, остановившись в нескольких футах от обвиняемого. Несколько журналистов быстрыми движениями делали в своих блокнотах карандашные наброски. Джейк уставился на Бакли, не совсем понимая, что заставило прокурора сняться со своего кресла и подойти к столу судьи во время оглашения обвинения. На Бакли был новенький с иголочки черный костюм «тройка» из полиэстера. Каждый волосок на массивной голове уложен к волоску. Своим видом прокурор походил на какого-нибудь известного телевизионного проповедника. Сделав шаг к Бакли, Джейк прошептал: «Отличный костюм, Руфус!» Торжественность минуты, видимо, ослабила прокурорскую бдительность. «Благодарю», — ответил он. «А в темноте он не светится?» — спросил Джейк и отступил назад к своему клиенту. «Ваше имя Карл Ли Хейли?» «Да». «Мистер Брайганс, ваш адвокат?» «Да». «У меня в руках копия обвинительного заключения, вынесенного по вашему делу большим жюри. Была ли вам предоставлена такая же копия?» «Да». «Вы прочли ее?» «Да». «Вы обсудили заключение с вашим адвокатом?» «Да». «Оно вам полностью понятно?» «Да». «Отлично. По закону я обязан зачитать вам его в открытом суде». Нус прочистил горло. Большое жюри присяжных штата Миссисипи, состоящее из добропорядочных граждан графства Форт, не привлекавшихся к суду, должным образом избранных, приведенных к присяге и обязанных законом рассматривать судебные дела вышеупомянутых графства и штата, выступая от имени властей штата под присягой, обвиняет Карла Ли Хейли, постоянно проживающего на территории означенных выше графства и штата и находящегося в юрисдикции данного жюри, в том, что он действительно нарушил закон сознательно, грубо и обдуманно, тем, что с умышленной жестокостью лишил жизни граждан Билли Рея Кобба и Питта Уилларда, а также совершил нападение с попыткой убийства на офицера полиции де Уэйна Луни, то есть преступил закон и нанес ущерб чести и доброму имени штата Миссисипи. Данное заключение является официальным документом. Подписано Лаверн Госсет, председатель большого жюри». Нус перевел дыхание. «Ясно ли вам предъявленные обвинения?» «Да». «Осознаете ли вы, что вас признают виновным? То наказанием за содеянное может стать смерть в газовой камере тюрьмы Парчмен?» «Да». «Признаете ли вы себя виновным?» «Нет». Нус принялся листать свой календарь. С неотрывным вниманием зал в полной тишине следил за его движениями. Журналисты писали в блокнотах. Некоторые продолжали делать наброски главных действующих лиц, в число которых умудрился-таки втиснуться и Бакли. Теперь он стоял, чуть повернувшись, давая возможность рисовавшим запечатлеть себя в профиль. Он чувствовал неодолимое желание произнести что-нибудь веское. Гневным взглядом он испепелял затылок Хейли так, что присутствовавшим становилось ясно, как прокурору не терпелось предать этого убийцу смерти. Размеренной походкой Бакли вернулся к своему столу, с важным видом начал шептаться о чем-то с Масгроувом. Затем он пересек зал посовещаться с кем-то из чиновников суда. После этого Бакли вновь вернулся к судейскому столу, возле которого все еще стоял Хейли вместе со своим адвокатом. Джейку вся эта прокурорская возня была абсолютно понятна. Он только старался изо всех сил не обращать на нее внимания. «Мистер Хейли», — проскрипел Нус, — «судебное заседание по вашему делу назначено на понедельник, 22 июля. Все предсудебные требования должны быть сформулированы до 24 июня и заявлены не позднее 8 июля». Хейли и Брайганс одновременно кивнули. «Какие-нибудь дополнения?» «Да, Ваша честь». Бакли произнес эти слова так громко, что их услышали даже те, кто находился в вестибюле здания. «Обвинение выступает против ходатайства об освобождении обвиняемого под залог». Сжав кулаки, Джейк едва не дал выход своим чувствам. «Ваша честь, обвиняемый еще и не обращался с подобной просьбой. Мистер Бакли, как обычно, запутался в процедурных вопросах. Он не может выступать против ходатайства, которое не заявлено. Ему следовало узнать это еще в колледже». Бакли, уязвленный, тем не менее продолжал. «Ваша честь, мистер Брайганс всегда настаивает на освобождении под залог, и я уверен, что сегодняшний день не исключение. Обвинение будет категорически против такой его просьбы». «Ну а почему бы вам не дождаться, когда он обратится ко мне с этой просьбой?» В голосе Нуза послышалась нотка раздражения. «Ну что ж», лицо Бакли налилось кровью, он, не отрываясь, смотрел на Джейка. «Намереваетесь ли вы просить об освобождении обвиняемого до суда под залог?» — повернулся Нуз к Джейку. «Я планировал сделать такой запрос в соответствующее время. Однако мистер Бакли своими театральными... «Забудьте о мистере Бакли!» — перебил его судья. «Понимаю, судья. Он просто растерялся. Итак, настаиваете ли вы на освобождении под залог?» «Да, я собирался сделать это». «Так я и думал. Я уже размышлял над вопросом, допустимо ли в данном случае освобождение под залог. Как вы хорошо знаете, решение принимаю только я. А я ни разу еще не выпускал под залог обвиняемого по делу об умышленном убийстве. И мне не кажется, что сейчас мы располагаем какими-то основаниями для исключения». «То есть вы хотите сказать, что отклоняете ходатайство об освобождении под залог?» «Да». Пожав плечами, Джейк положил папку с бумагами на стол. «Понятно». «Еще какие-нибудь дополнения?» — осведомился Нуз. «Нет, ваша честь», — ответил ему Джейк. Бакли молча покачал головой. «Тем лучше. Мистер Хейли, таким образом, время до суда вы проведете в тюрьме графства Форт под надзором шерифа. Можете идти». Карл Ли вернулся на свое место в первом ряду, где ему тотчас же надели наручники. Раскрыв свой чемоданчик, Джейк укладывал в него бумаги и папки, когда неожиданно подошедший Бакли схватил его за руку. «Твой выпад был настоящей дешевкой, Брайганс!» — сквозь стиснутые зубы проговорил прокурор. «Ты сам на него напросился», — ответил Джейк. «Отпусти мою руку». Бакли разжал пальцы. «Мне это не нравится. О, какой ужас! Тебе не стоило так трепать языком. Уж очень большие у тебя губы, смотри, не обожги их». Бакли был на 3 дюйма выше Джейка и фунтов на 50 тяжелее. Он уже с трудом подавлял себе злобу. Перепалка привлекла к себе внимание. Находившийся неподалеку полицейский встал между адвокатом и прокурором. Джейк подмигнул Руфусу Бакли и вышел из зала. В 2 часа дня возглавляемое Лестером семейство Хейли поднималось по ступеням особняка, в котором располагался офис Джейка Брайганса. Джейк провел пришедших в небольшой кабинет на 1-м этаже по соседству с комнатой для заседаний. Разговор зашел о предстоящей пресс-конференции. 20 минутами позже через дверь черного хода с невозмутимым видом прошли Оззи и Карл Ли. Следуя за Джейком, оба оказались в кабинете, где Карла Ли ждала семья. Извинившись, адвокат с шерифом оставили их одних. Пресс-конференция проходила в комнате для заседаний под чутким руководством Джейка Брайганса, восхищавшегося своим талантом манипулировать средствами массовой информации и той охотой, с которой манипулируемые ему подчинялись. Джейк сидел за длинным столом, за его спиной стояли 3 сыновей Карла Ли. Слева от Джейка сидела Гвен, справа Карл Ли. Тоню он держал на коленях. Представлять публике личность ребенка, подвергшегося изнасилованию, по этическим соображениям было не принято. Однако случай с Тони был особенным. Благодаря отцу ее имя, лицо, ее возраст всем уже были хорошо известны. Люди знали ее, и сейчас Джейку требовалось, чтобы она была на виду, чтобы ее снимали в ее белоснежном воскресном платьице, сидящей на коленях у отца. Присяжные, кем бы они ни являлись и где бы ни жили, тоже наверняка вечером усядутся у экранов.